Глава 7. Ренат. 17 часов. Управление СБ. Это какая-то ошибка. Говорю, не глядя на майора, Майю Синицыну. Я просил отправить опытных сотрудников. И чем же мои компетенции вас не устраивают, Ренат Булатович? Хочется ответить, что дальше графа и пол я бы вообще не читал. Вот только руководство наверняка идею такого неравенства не поддержит. Просматривая личное дело, откидываюсь на спинку кресла и потираю уставшие глаза. Итак, Синицына Майя Александровна. Пол Ж. Здесь морщусь. Похуй, что думает. 28 лет. Выпускница юридической академии. Стаж работы в органах 6 лет. Внеочередное звание. Поглядываю на сотрудницу Следственного комитета. Майор юстиции. Нет, чисто теоретически, если исправно давать какому-никакому генералу, то все возможно. Почему нет? Ренат Булатович. Дама явно нервничает. Расставим точки над «и». В моем кабинете такое могу предложить только я. Но не забывайтесь, майор. Простите. Выдавливает сквозь зубы. Молча изучаю ее лицо. Широкий лоб, близко посаженные глаза, острые скулы и аккуратный нос. Волосы стянуты в тугой пучок на затылке. Парадный китель выглядит идеально. Юбка чуть ниже колена. Плюсик в карму. Если бы была вульгарнее, пришлось бы сразу прощаться. Из чисто женского туфли на каблуках. Лакированные, с острыми носами. Одним из которых майор юстиции потирает стройную голень. «Всё осмотрели?» — спрашивает она немного нервно. «Всё, что считаю нужным». Строго киваю, снова погружаясь в ее документы. «Не понимаю, в чем проблема. Ваше руководство, Ренат Булатович, сделало специальный вызов на двух сотрудников Следственного комитета. Мое руководство выбрало для задания меня и майора Краснова. Не вижу никаких причин для отказа. Это не вам решать». Краснеет, но замолкает. «Значит, не все потеряно. Искусство засунуть язык в жопу — одно из самых приоритетных в нашей сфере. Главное, я бы сказал». «В случае вашего отказа я буду вынуждена обратиться в ССБ. Служба собственной безопасности». Приподнимаю брови в недоумении, потому что угрожает сотруднику управления в самом управлении еще никто не додумался. «Да-да. Я не для того зарабатывала себе репутацию, чтобы мне отказывали по причине вашего предубеждения к женщинам-сотрудницам». Закрыв личное дело, с грохотом откидываю его на стол и потираю еще гудящие виски. Утром снова был приступ. Не в силах вынести черно-белого пространства вокруг, уже в 6 утра собрался и вышел из дома. Сперва проверил своих ребят на объекте, затем встретился с другом детства и отвез домой полураздетую Литвинову, которая вылетела из моей машины, даже не попрощавшись и не поблагодарив. Как мир вновь обрел яркие краски, я не заметил. Кстати, такое со мной впервые. Обычно, чтобы прийти в себя, нужно минимум 5-6 часов, 2 литра кофе и полное погружение в работу посложнее. «Вы ведь из-за этого сомневаетесь? Потому что я женщина», — хмурится Синицына. Сложив руки на груди, раздумываю, что с ней делать. Наивно было полагать, что мне дадут лучших из лучших следаков, но откровенный шлак тоже бы подсовывать не стали. Межведомственные выебоны никто не отменял. «У сотрудника управления нет пола, Майя Александровна». Наклоняюсь к столу и смотрю прямо на нее. «Я. А еще у него нет цвета волос, разреза глаз и размера груди. Понимаете, о чем я?» «Ренат Булатович», — растерянно качает головой. «Вы можете сколько угодно обсуждать мой шовинизм с подружками, но здесь...» Оглядываю свой кабинет. «Здесь я работаю, чтобы получать результат. А я вижу, что ваши волосы пшеничного цвета, у вас изумрудно-зелёные глаза и третий размер. Второй». Она откашливается густо краснея. «Возможно, пушап, оставьте эти подробности». «Ренат Булатович, я не с того начала, прошу прощения. Подполковник, я сделаю все, чтобы остаться в рабочей группе. Слышала, многие хотели бы поработать именно с вами, хочу воспользоваться шансом и понять, не врут ли они». «Врут». «Хочу составить собственное мнение. Сделаю все, что вы скажете. Могу использовать линзы, остричь волосы и носить мешковатую одежду». «Для начала смените туфли». Киваю на ноги. «Спасибо». Выдыхает с облегчением. «Спасибо, я вас не подведу». По статистике, так говорят все, кто потом совершает самые глупые ошибки. Разрешите идти? Идите, Майя. Завтра в 9. Не опаздывайте. Спасибо. До завтра. Убрав документы в сейф, снимаю ветровку и тоже иду на выход. В машине долго смотрю прямо перед собой, на забитую автомобилями парковку. Ехать домой, как и засыпать там, чтобы испытать очередное утреннее пробуждение, больше похожее на русскую рулетку, нет никакого желания. Добравшись до бара, глушу двигатель и убираю ветровку назад. Между пассажирским сиденьем и дверью что-то отсвечивает. Поднимаю блокнот, усеянный блестящими стразами. Мои песни. Автор-исполнитель Эмилия Литвинова. «Детский сад». Записей мало, если не считать банальных девичьих про любовь. Наверное, к одному из ляхов. Интересно, кто? Долговязый, с которым она отжигала с самого утра в туалете ресторана? Или тот хмурый, в татуировках? А может, абхаз? Или все трое? Блять. Сжав зубы, листаю дальше. Последний стих датирован вчерашним днём. Моей маме. В часы безмолвия, как тихий шёпот сна, смотрю на звёзды, ищу в них твою тень. Моя душа — разлитая река, где каждый всплеск — лишь посвящение тебе. Ты для меня как солнце за горой, что светит, но мне не суждено его коснуться. В лучах хочу я обрести покой, но жизнь не позволяет нам схлестнуться. Среди чужих объятий и морей ищу тепло твоих прекрасных рук. И в песнях я хочу ещё сильней создать твой образ из мыслей, звуков, букв. А весьма неплохо. Покрутив блокнот, убираю его в бардачок. И пока иду от стоянки до бара, раздумываю, как должно быть сложно девочке расти без матери. Возможно, именно отсюда эта странная манера одеваться и глупое желание разговаривать со взрослыми мужчинами на темы ниже пояса. «Камю?» — спрашивает бармен. «Здравствуйте. Давненько вас не было». «Всё верно, Виталий». Киваю, занимая высокий деревянный стул. Два глотка любимого французского коньяка, и по телу взамен напряжения разливается усталость. Глядя в одну точку, то и дело мыслями возвращаюсь к прочитанному. Истинная несправедливость — смерть. Но когда ты уже взрослый, как-то учишься с этим справляться. «Привет». Слышу знакомый мягкий голос сбоку. «Привет». Отвечаю, усмехаясь и заливая в себя оставшийся в стакане коньяк. «Повтори». Обращаюсь к Виталику. «Как дела в филармонии?» спрашивает Алёна, грациозно усаживаясь рядом. «Сегодня дают Вивальди». Замечаю строгие облегающие брюки и лёгкую блузку без рукавов. Никакого голого живота или открытой спины. На лице только доброжелательность, включая маленький намёк на послушание в глазах. Светлые волосы убраны в небрежную высокую прическу. Аромат духов ненавязчивый. «А ты любишь Баха? И не играешь в Вивальди?» Смеётся она, теребя шёлковый платок на тонкой шее. «Есть такое. Выпьешь что-нибудь?» Киваю на стеллаж за барменом. «Я бы выпила красного вина, но моего любимого здесь нет». «И где же оно?» «Только у меня дома. Подруга привозит из Аргентины. От местного ужасно болит голова». «Ясно. Рада тебя встретить, Марат». «Взаимно». «Надо признаться, и не надеялась. Но бранденбургские концерты купила. Даже послушала». Цикл из 6 оркестровых произведений Баха, каждая из которых признана совершенным выражением баховского оркестрового стиля. «И как тебе?» Она приподнимает брови и неловко улыбается. «Я ничего не поняла. Наверное, мне нужна твоя консультация». Её щёки становятся пунцовыми. «Если тебе не сложно».